«Леван Донни», — сказала она, обращаясь к Джандалару. «Да», — утвердительно кивнул он, — «я Джандалар из Ландонии». Старуха похлопала по руке сидевшего рядом с ней старика. «Я Тамен», — произнес тот. Затем последовало несколько непонятных слов, среди которых Джандалар услышал и следующие. «Хадумаи. Давно-давно. Тамен. Запад. Зеландонии». Джандалар наморщил лоб и неожиданно сообразил, о чем хотел поведать ему старик. «Тебя зовут Тамен. Потом ты что-то сказал о Хадумаи. Когда-то давно ты ходил на Запад. Это было твое путешествие? Ты ходил к Зеландонии? Ты знаешь язык Зеландонии?» «Да-да, путешествие», — оживился старик. «Говори совсем мало, мало-мало». Старуха схватила старика за руку и что-то сказала ему на ухо. Тот вновь повернулся к братьям. «Хадума», — сказал он, указывая на нее, — «мать». Немного подумав, он сказал, указал на стоявших вокруг людей. «Как Зеландонии? Те, кто служит матери?» — спросил Джандалар. Старик отрицательно покачал головой. «Хадума, мать!» Старик подозвал к себе стоявших неподалеку людей и поставил их в ряд. «Хадума, мать, мать, мать, мать!» Произнося слово «мать», он каждый раз указывал на одного из своих соплеменников. Джандалар стал всматриваться в лица стоявших перед ним людей, пытаясь уяснить смысл сказанного. Тамен был очень стар, хотя и не так стар, как Хадума. Рядом с ним стоял мужчина средних лет. Возле него Джандалар увидел достаточно молодую женщину, которая держала за руку ребенка. «Ты хочешь сказать, что Хадума, мать, матери, матери, всего пять раз?» Он поднял вверх растопыренную пятерню и дрожащим от волнения голосом спросил. «Она мать пяти поколений?» Старик энергично закивал. «Да, мать пяти поколений», — повторил он, вновь указав на соплеменников. «Великая мать!» — восхитился Джандалар. «Сколько же ей лет?» «Да, великая мать!» — сказал Тамен. «Хадума, мать!» — он похлопал себя по животу. «Дети?» «Дети!» — кивнул старик. «Хадума, мать, дети!» Он принялся чертить на земле какие-то линии. «Один, два, три!» — принялся считать вслух Джандалар. «16!» «Хадума родила 16 детей!» Тамен утвердительно кивнул и указал на начертанные им линии. «Много сын, много девочка?» Тамен неуверенно пожал плечами и вопросительно посмотрел на Джандалара. «Много дочка?» — предложил тот. Тамен просиял. «Много дочка?» Он на миг задумался. «Живой, все живой. Много дети?» Он поднял руку, приставив к ней палец второй руки. «Шесть пещера. Хадумаи». «Представляю, что бы они с нами сделали, посмотри мы на нее косо», — заметил Таналан. «Это их мать, живая прародительница». Услышанное не столько поразило, сколько озадачило Джандалара. «Знакомство с Хадумой — большая честь. Но скажи, что происходит? Почему нас взяли в плен? Для чего сюда пришла Хадума?» Старик выразительно посмотрел на вялившееся мясо и указал на молодого мужчину, участвовавшего в поимке братьев. «Джерен, охота! Делай охота!» — Тамен нарисовал на земле круг с двумя сходящимися касательными. «Зеландонии, делай, бегай, бегай!» Немного подумав, он добавил. «Лошадь, убегай!» «Вон в чем дело!» — воскликнул Таналан. «Должно быть, они окружили табун и ждали того момента, когда лошади подойдут ближе. Мы же их вспугнули!» «Теперь я понимаю, почему он был так зол», — сказал Джандалар, обращаясь к Тамену. «Но ведь мы и не подозревали о том, что здесь находятся ваши охотничьи угодья. Конечно же, мы останемся и будем охотиться вместе с вами до той поры, пока не возместим убытков. И все-таки встречать гостей, так как вы это делаете, нельзя. Разве он не знает о том, что совершающие путешествия находятся в особом положении?» — спросил он, с трудом сдерживая гнев. Всех его слов старик понять не мог, однако общий их смысл был ему ясен. «Гости мало», —